Глава 27. Многие из именованных выходили из зданий на площади, чтобы посмотреть, что произошло с небом города. Признаю, это было в каком-то смысле даже красиво, но уверен, что скоро эта красота всем надоест. И если бы еще дело было только в окрасившемся в красное небе. Я также не удержался и вышел на улицу вместе с членами клана Гала, осматривая сильно изменившиеся окружающие виды. От алого света все вокруг приобрело немного другой вид, словно открываясь с новой стороны. Необычное зрелище. Посмотрев в сторону врат, что находились рядом с нашими, я заметил вереницу именованных, входящих на площадь и с некоторым удивлением рассматривающих все вокруг. «А это еще кто такие?» — с некоторой растерянностью спросила оказавшаяся рядом задира. Я сфокусировался на приближающихся и замер. Те, кого я первоначально принял за людей или Ноа-Эд, таковыми не оказались. В лабиринт пришла новая раса. Вместе с людьми, обезьянами с невыговариваемым самоназванием, Ноа-Эд и малыми народами типа сородичей Мацуны, пришли те, кого мы до этого никогда раньше не видели. Выходцы, или скорее даже беженцы из разрушенного вечность назад погасшего легендариума. Величайшей империи 10 миров, как его называли новички. Внешне они очень походили на нас и Ноа-Эд. Антропоморфное тело, 2 руки, 2 ноги. Ключевые особенности — это наличие самых настоящих рогов или рожек, как посмотреть, а также сероватой кожи, словно бы посыпанной пеплом, и глаз с красной радужкой. Я сразу вспомнил странных существ, которых видел в упавшей пирамиде 44-х врат. Уж очень те существа напоминали новую расу. Себя они называли народом Акири. Ну а у нас, понятное дело, тут же получили прозвище «демоны». А кто-то их именовал и словами совсем уж оскорбительными. Часто за дело. И да, все без исключения заметили, что демонов было куда больше, чем прочих рас. Даже обычно многочисленные люди оказались сильно задвинуты назад. Если говорить о примерных цифрах, то думаю, что на каждого человека приходилось сразу 10 демонов. С обезьянами же и Ноа-Эд дела обстояли еще хуже. На этот счет метко высказалась Мацуна, ныне принадлежащая к одной из самых малочисленных рас в лабиринте, пускай родственной Ноа-Эд. «Все мы были когда-то первыми». Некоторые помнят времена, когда в город впервые пришли люди, и они точно так же считались малочисленными и слабыми, а стали самой распространенной расой лабиринта. Возможно, эти Акири пришли вам на смену? Как мне кажется, лучше и не скажешь. С демонами мало кто хотел работать. И не зря. Тому количеству презрения и раздражения, которое они выливали на всех вокруг, могли позавидовать любые представители Ноа-Эд. А их готовность броситься в атаку, не особо разбираясь в силе стоящего перед ними, раздражала всех без исключения. Понятное дело, что выиграть у закаленных именованных они сейчас никак не могли. Но это ведь вопрос времени, когда демоны прокачаются и заполнят ниши погибших именованных. Чуть позже мы узнали, что от размеров и длины их рогов зависел возраст и личная сила Акири. Совсем гигантских там не было, но все же. Это позволяло ориентироваться в том, кто перед тобой — рядовой, командир или лидер целой общины. У самих же демонов был культ этих самых рогов. Они воспринимали их как признак чести и высочайшей милости природы матери. И вот в этом-то как раз и крылся корень всех проблем. Ни у людей, ни у обезьян, ни у Ноа-Эд не было рогов, что автоматически ставило нас на уровень ниже Акири. Об этом мы узнали почти сразу от самих же демонов. Не понимая различий в силе и том, с кем они говорят, некоторые из этих «молодцов» тут же попытались разъяснить удивленным обитателям города их место. И понятно, что закончилось это все лишь смехом и обещаниями поговорить с зазнавшимися новичками в порталах. Мне же было не до смеха. Я видел количество демонов и то, как те продолжали прибывать в город. Очень скоро они составят конкуренцию людям, а если дисбаланс в прибывших, как сейчас, продолжит увеличиваться, нас ждут печальные времена. Акири были очень похожи на нас, и если приплюсовать к этому их культ рогов, то в будущем нас может ждать что-то пострашнее войн гильдий. Врата тоже немного изменились. Прежде всего, безвозвратно закрылось сразу несколько из них, а на смену пришли новые, непонятно как вытащенные лабиринтом. Причем эти изменения затронули все круги, особенно внутренний, где оказались заменены больше половины порталов. Новые врата — это не только новые опасности, но и большие возможности, особенно связанные с торговлей или поиском прибыльных мест охоты. Многих такие известия сильно приободрили и мотивировали. С открытием этих порталов лабиринт запустил свой отсчет, и на всех именованных свалился налог за нахождение в городе. Хотя, надо сказать, большинство именованных, вынужденных почти 90 дней заниматься бездельем, восприняли открытие порталов с огромным энтузиазмом. Даже появление Акири не помешало улицам города почти мгновенно опустеть. Долгожданная для многих охота вновь была открыта. Что же до меня, то я бы с большим удовольствием продолжил свои изыскания в рунике. Один из фолиантов был полностью изучен, и многие методы, а также ключевые плетения оттуда отлично подошли к моим заклинаниям и решениям. Уверен, что и во втором томике по рунике можно было вычитать что-то интересное, а заодно чуть лучше разобраться в том, что я видел во снах, наведенных лабиринтом. Но ничего не поделаешь. Я мог какое-то время игнорировать призыв к охоте от лабиринта. Благо, количество энергии жизни позволяло сидеть ровно несколько месяцев. Но все равно. Терять на простом сиденье деньги было таким себе решением. Да и неплохо было бы подготовиться к новому порталу. К сожалению, 61-е врата, где я столкнулся в свое время с Орликинами и старшим вампиром, оказались в числе закрытых. Мои усилия по разведке и изучению портала полетели ко всем чертям. Хотя с появлением Акири последняя фраза зазвучала немного двусмысленно. Так или иначе, мне теперь нужно было выбирать новый портал и брать в свои руки управление новым отрядом, конечно. За последний месяц я все-таки закончил с этим делом, даже несмотря на всю занятость с рунами. Теперь состав отряда был официально закреплен в гильдии, а сама группа выглядела так. Май — боец ближнего боя. Задира — лекарь и маг поддержки. Хвоя — маг дальнего боя. Я — стрелок и разведчик. Гвоздодер — воин переднего края. Слав — второй воин переднего края. Последних двух Май нашла среди тех ребят, что защищали резиденцию вместе с нами, а позже шли на прорыв. Благодаря их немалому вкладу лабиринт щедро наградил обоих, подняв до средних уровней. Оба были надежными и интересными людьми. Гвоздодер своим внешним видом напоминал мне медведя, такой же мощный и высокий, подобно горе. А вот характером он оказался противоположностью первого заместителя мирных. Горделивый, веселый и компанейский. Он с готовностью подхватывал любую тему, развивал ее, шутил и был душой компании. То, чего так часто не хватает в любом долгом рейде. Из меня тот еще хохмач, а от юмора Хвои или Май можно и вовсе в депрессию впасть. Так что Гвоздодер в группу вписался отлично, став чем-то вроде души нашей небольшой компании. Что же до Слава, то это был внешне типичный забитый новичок, по глупости взявший класс защитник. Но это лишь на первый взгляд. На деле же его стойкость и мужество стали основной причиной успеха прорыва новичков из клана Гала. Именно он был тогда в авангарде удара, и от его выносливости и силы зависел успех прорыва. Худой и высокий, он совсем не походил на воина переднего края, но уже считался одним из лучших. И да, Слав оказался одним из немногих, кто не стал скрывать свой новый класс, полученный у лабиринта с переходом на средние уровни. Последний оплот. Чистейший охранитель, способный ставить вокруг своих подопечных защитные барьеры и переводить часть полученных ран на себя, с выдающимися способностями к самоисцелению. Как раз когда думал уже звать ребят на общий сбор, в резиденцию заглянула Мацуна, тут же огорошив новостью. Струна вернулась из храма лабиринта. Сейчас она находилась у Гала в среднем круге, узнавала, что произошло за время ее отсутствия, а сама рассказывала, что случилось в тот злополучный день нападения. Понятное дело, что сперва я отправился к главе, как и те старички, что еще находились в городе и не отправились в рейды. Черныш и Боров также хотели узнать, все ли в порядке с давней боевой подругой. И да, внешне струна практически не изменилась, разве что небольшая бледность бросалась в глаза. А вот внутренне все уже было не так хорошо. Мы поговорили, в том числе и наедине. И я быстро ощутил, что обычно веселая и общительная девушка старалась отгородиться от всех глухой стеной из скупых эмоций. То, что ей довелось пережить, ну, этого никому не пожелаешь. С учетом того, что она оказалась на несколько часов погребена под руинами резиденции с несколькими соратниками и слышала, как те умирают один за другим от все глубже проникающего проклятия. Это, конечно, наложило на струну сильный отпечаток, хотя Гал с Боровым были уверены, что со временем девушка вернется в норму. Мне оставалось надеяться на то, что они правы. Что же до моего разговора с девушкой, то там и разговора-то толком не было. Она погрузилась в свои мысли, а я не знал, куда деть руки, пока не плюнул на все и не обнял ее, стараясь успокоить. Боюсь, это все, на что был способен. И судя по тому, как она ко мне прижалась на долгие несколько минут, именно этого струне сейчас и не хватало. И времени, которое, как говорится, лечит. Портал, который выбрал, носил порядковый номер 17 и представлял собой гористую местность с большим количеством разрушенных небольших поселений в этих горах. Сам мир в момент своего падения находился примерно на уровне земных технологий. Без развитой магии, чистый техногенный мир, который разрушило вторжение жуков. Ну, или если говорить правильно, то планарного повелителя с нижних уровней, где прятались вечно голодные сущности. Живых разумных существ в 17-м портале не было. По какой-то причине жукам было плевать на растения и обычных животных. Зато стоило только появиться в том мире вратам и именованным, все тут же завертелось. Этот портал был одним из немногих, где на лагерь регулярно нападали. И ярость этих атак всегда впечатляла. Для поднятия уровня и тренировок 17-е врата подходили лучше всего. До того, как получил титул приближенного, соваться туда я даже не думал, но сейчас все изменилось. С двумя уникальными артефактами, усиленными способностями, характеристиками и новым пониманием рунической магии, этот мир уже не был так страшен. И это замечательный трамплин для других членов гильдии. Помимо этого, земли изменений в 17-х вратах также представляли для меня определенный интерес. Там, по некоторым слухам, пару раз видели появляющиеся летающие пирамиды. И это значило, что там может быть информация по стражам и технологиям. Мне это было интересно не столько для выполнения задания лабиринта, сколько для собственного понимания. Технологии стражей были на совершенно ином уровне по сравнению с большинством из виденных мной миров, в том числе и во снах лабиринта. А уж то, что стражи использовали рунические плетения в своих странных механизмах, еще больше подстегивало мой интерес. Сейчас мне, кровь из носу, нужно было больше информации, данных, хоть чего-то, что могло усилить меня и дать понимание в рунике. Я чувствовал себя в буквальном смысле на пороге прорыва, который может стать очень важным шагом к свободе. Так что на следующий день после возвращения струны, завершения переноса убежища и появления Акири, я отправился в свой первый официальный рейд в качестве лидера отряда. Глава. Приветствие Слава было лаконично, когда я подошел к портальной площадке 17-х врат. Воин оказался самым пунктуальным из отряда, придя к месту встречи чуть ли не за 30 минут до назначенного времени. «Привет. Было что-то интересное?» — спросил я, имея в виду, заходил ли кто-то необычный или опасный в портал. «Нет, только эти демоны ошиваются рядом». Я вопросительно посмотрел на невозмутимого воина, а тот лишь кивнул куда-то мне за спину. Поворачиваться нужды не было. Наблюдатель мне уже показывал группу Акири, подошедшую к 17-му порталу и принявшуюся пялиться на нас. «Чего это они? Уже не первый раз видишь их, Слав?» «Этих первый. Постоянно кто-то из демонов трется тут. Посмотрят немного да уходят, а потом другой отряд появляется, и все повторяется». Я хмыкнул. «Интересно, для чего они это устраивают? Пытаются запомнить, кто из именованных какого ранга? Не, это какая-то глупость. С учетом пускай и сократившегося, но все же впечатляющего количества именованных лабиринта. С самими демонами я еще ни разу толком не пересекался, лишь наблюдая издалека. Сейчас же смог рассмотреть благодаря наблюдателю в подробностях. Действительно, со стороны просто обычные люди. Все отличие — это рожки, да бледная, даже пепельная кожа. Мужчины разной комплекции. Есть здоровяки, типа нашего гвоздодера, есть худощавые, вроде меня или Слава. Девушки даже симпатичные, с изящными маленькими рожками. И лица их в плане эмоций полностью совпадали с человеческими. Те же Ноаэт я, к примеру, никогда толком прочитать не мог, из-за небольшой разницы в работе наших лицевых мышц. А тут я видел любопытство, радость, грусть и злость. Словом, обычные эмоции обычных людей. Даже и не скажешь, что это именно другая раса. От размышлений меня отвлекло появление рядом членов группы. «Ну что, готовы к приключениям?» — спросил я и мысленно выдохнул, хорошо помня, как у меня получается привлекать к себе проблемы. Очень надеюсь, что сил советника хватит на то, чтобы в средних вратах защитить и помочь товарищам. Если все пойдет кувырком, придется пересматривать свои решения по работе в группе. «Готовы, мистер неприятности?» К моему удивлению, это сказала Хвоя, тепло улыбнувшись мне в своей повязке, закрывающей глаза. Она смогла отправиться от ран и выглядела уверенной. После нападения на город Хвоя серьезно поднялась в уровнях и получила явно много интересного от лабиринта. Насчет уника я, конечно, сомневаюсь, но вот мифик очень даже вероятно. К слову, трек также сильно поднялся, как в уровнях, так и в экипировке. Стрелок пошел на поправку и сейчас готовился со своей группой к рейду. «Спасибо на добром слове», — постарался показать девушке улыбку в словах. Она всегда чувствуется по интонациям. «Давайте уже выдвигаться. Не расслабляемся. 17-е врата не станут прощать глупостей». Последнее было сказано скорее для себя, чем для группы. Уж очень банально прозвучало. Но все равно было крайне актуальным.